через сообщника Нокса по имени Джек. Тот хотел, чтобы Белман достал эти деньги и для него. Сам он не мог этим заняться, так как очень хорошо известен полиции и боится даже нос высунуть наружу. Но у него был точный план дома, где спрятаны деньги. Белману удалось убрать Джека и завладеть планом. Я был против убийства. В конце концов, там хватило бы денег на всех. Но ведь ты знаешь, каким жадным был Белман. Это он приказал Тимсону купить Пиндерс Энд? Перебил его Гарри. Да. Смерть Тимсона спутала Белману все карты. Но он хотел провернуть дело как можно тише, дабы не привлекать внимание Спейда. А теперь выясняется, что Спейду давно все было известно. Ты считаешь, что Тимсона убрал Спейд? Или он, или кто-то из его банды? Выходит, контракт на покупку сейчас у Спейда? Скорее всего. Что ж, это ему ничего не даст. Если он его предъявит, то неминуемо раскроет свое инкогнито. Если же пожалует в Пиндерс Энд, то получит достойный отпор. Нужно завтра же утром отправиться в Пиндерс Энд и забрать оттуда деньги. Тогда мы оставим Спейда в дураках. Значит, присоединяешься ко мне? Можешь на меня рассчитывать. Ты сказал, что существует план тайника. У кого он теперь? Скорее всего, у того, кто убрал Белмана. Но это не должно нас тревожить. Откуда тебе известно, что деньги находятся в доме Кейзи? Может, они закопаны где-то в саду или спрятаны в одном из сараев? Ну и что? У нас много времени. Не найдем деньги у Кейзи, обыщем все соседние постройки. 500 тысяч стоят того, чтобы за них немного попотеть. Что ж, ладно. Гарри вышел из парилки и, зайдя в контору служителя, подошел к висевшему на стене телефону. Он набрал номер Клэр и подождал немного. Никакого ответа. Было уже 2 часа ночи. Ничего не оставалось, как вернуться обратно. Келс сонно посмотрел на него. — Ты скоро, наконец, успокоишься? — Спи. Завтра нас ждет трудный день. Он покинул парилку и перешел в более прохладное помещение. Прежде чем лечь спать, Дюк принял холодный душ. Вода освежила голову, но усталость осталась. Он улегся на узкий диван и принялся думать о Пиндерс Энде. Инициалы F и N были, конечно, оставлены Фрэнком Ноксом. Теперь ему было известно, что искал таинственный посетитель в доме Кейзи. $500 000 — огромная сумма. Из-за нее уже 2 человека расстались с жизнью. Еще неизвестно, скольким придется последовать за этими, прежде чем вся эта история не закончится. «Надеюсь, я не буду в их числе», — философски подумал Гарри и уснул. Теда Корриса вырвал из сна настойчивый телефонный звонок. Но он привычно бросил взгляд на часы и отметил, что уже 2:30 ночи. «Кто говорит?» — сонно спросил он. «Коррис?» — произнес резкий голос на другом конце провода. «Да, мистер Спейд». Остатки сна мигом покинули Корриса. «Вы разговаривали с Каллаганом?» «Да, с ним все в порядке, мистер Спейд». В душе Коррис проклинал своего шефа, даже ночью не дающего ему отдохнуть. Я передал ему деньги, он успокоился. — Хорошо. Спейд замолчал, и Коррису показалось, что линия разъединилась. — Хеллоу, мистер Спейд, вы слушаете? — Не употребляйте моего имени через каждое слово, — оборвал его Спейд. — Теперь главное. Вы должны покончить с нашим делом. — Конечно, как только расцветет. — Боюсь, что на рассвете будет поздно. Соберите сейчас же ребят, и мы поедем в Пиндерсэнд. Думаю, хватит человек 6. Раздайте им оружие и патроны. Кейзи получил от Дюка пистолет, так что, вероятно, он окажет некоторое сопротивление. Мне бы хотелось, чтобы к утру дело было закончено. Когда покончите с Кейзи, разберите дом по камушку. Понятно? — Да. А вы что, поедете с нами? — Еще не знаю. Возможно, поеду. — Вы видели Шульца? — Нет. — Что это значит? — Очевидно, он хочет обмануть нас. Я сам побываю у него сегодня ночью и поговорю. — Может, и мне поехать с вами? — зло усмехнулся Коррис. — Нет, я справлюсь один. Вы видели его девушку и парня? — Нет, сегодня не видел. Они куда-то исчезли. Похоже, и Шульц собирается удрать. План, конечно, у него. Должно быть. Как я жалею, что послал к Белману Шульца, а не занялся этим делом сам. Думал, ему можно доверять. Доверять нельзя никому. Я позвоню еще, если вы понадобитесь. Итак, вы знаете, что вам делать? Да. Можете на меня положиться. Линия разъединилась. Минуту Коррис раздумывал, не позвонить ли Шульцу и предупредить, что истекают последние минуты его жизни. Но потом отбросил эту мысль. Не стоит связываться с человеком, над которым уже витает тень смерти. Он вновь взялся было за телефон, но потом передумал, решив, что несколько часов сна все же не помешают. Часа через 3 можно будет собирать ребят.